Глава 18. «Зачем ты перевела такую сумму на счет Майплюса?» – ворчливо спросил меня Николай, когда мы поздно вечером сели в машину. Подписание затянулось надолго, потому что Белов с Каверином спорили из-за каждой запятой. Бедная Глаша раз 20 вносила изменения в договор, который все же был подписан в 11:00 ночи. Мы все приемы пищи пропустили. Лишь раз Николай изгонял Глафиру за едой в столовую, чтобы я с голоду не умерла. Мужчины такие мелочи вообще презрели, ведя переговоры. Хорошо, что и Вероника у мамы осталась, а то умаялась бы только. Мне, конечно, льстило то, с каким рвением дядя Тарас отстаивал мои же интересы, пытаясь внести более выгодные для фармкомпании предложения. Белов же отстаивал интересы хозяина, а значит и мои тоже. Я как-то не вовремя вспомнила, что брачный договор мы почему-то так и не заключили. «Вера хозяин?» – проворчала я в ответ. Эту фамилию я увидела, когда пришло мое время ставить подпись. Никогда не думала, что это будет так смешно выглядеть и звучать. «Документы сделали не сразу», – оправдался мой муж. «Деньги городу нужны. И для лечения детей тоже. Не осталась я в долгу». «Мы заработали бы их уже к концу этого года», — покачал он головой. «А деньги нужны уже сейчас. Тем более, что я перевела только 2/3 суммы. Остального хватит мне и моим родным для безбедной старости», — фыркнула я и сложила руки на груди. «Ты просто невозможная», — вздохнул он и тоже сложил руки на груди так, что ткань костюма затрещала. «Обычно женщины выходят замуж за мужчины за денег, а не наоборот». «Ты чувствуешь себя не в своей тарелке?» – участливо поинтересовалась я. «Я чувствую себя Альфонсом», – подтвердил он мои опасения. «Все деньги я отдам тебе при первой же возможности. С процентами, конечно», – попытался успокоить он меня. «Или себя». «Лучше бы натурой отдал, ей-богу. Супружеским долгом, так сказать. Господи, о чем я вообще думаю? Кто на меня такую страшную посмотрит? Уж точно не Николай хозяин». «Не нужно». Я отвернулась от него и принялась смотреть в окно. «Это не тебе решать», — получила в ответ, но даже не обернулась. «Ну да, здесь я ничего не решаю и могу распоряжаться лишь своими ресурсами. И они у меня есть, значит, нужно действовать». «С понедельника я выйду на работу в мастерскую», — сообщила я мужу за поздним ужином, который быстро накрыл уставший Антон. Николай помрачнел и покачал головой. «Нет, это невозможно», — попытался пресечь он мое самодурство. «Это не только возможно, но еще и полезно», — не согласилась я. «Нам с Захаром нужно обновить еще около 40 машин. Завод от этого только выиграет». «Нет!» — хозяин неожиданно для меня раскрошил вилку в руках. Металлический порошок просто высыпался из черных перчаток. «Черт!» Стряхнул он на пол крошки. «У тебя нет необходимости в работе», — сказал он, не глядя на меня. Из набора он взял другую вилку и продолжил ужинать. Теперь понятно, зачем здесь целый ящик столовых приборов поставлен. «Но я хочу работать», — возмущенно посмотрела на него. «Ты можешь устроиться туда, где работают женщины», — с раздраженным вздохом разрешил мне муж. «Но я не хочу работать в санатории. Мне нравится лечить машины, а не людей», — попыталась объяснить я ему свою позицию. Вот уж не думала, что у замужества будет такое побочное действие. «На заводе все почувствуют мой запах на тебе, и работа остановится», — недовольно рыкнул Николай. «Блин, об этом я как-то не подумала. А ведь теперь даже Захар от меня шарахаться в сторону будет. Плохо». «И что мне теперь делать?» Всплеснула я руками, расстроенная фактом отсутствия работы. Хозяин, кажется, проникся моей проблемой. «Захар на заводе сам в состоянии справиться. А ты можешь помогать мне», — неуверенно предложил он. «Ага, заставить утку быть коровой. Смешно. Я совершенно не разбираюсь в бумагах, сделках и прочей лабуде». Я бросила свою вилку на стол и потянулась за стаканом с компотом. Я люблю работать руками, исправлять неисправности. Ой, может быть, в Березкино мастера нужны? Как оборотни твой запах на мне перенесут?» Нашла я выход. «Ты туда не поедешь!» — вскипел Николай, встал, отшвырнув от себя стул так, что он улетел в стену и разлетелся на щепки. Ты... Сиди дома!» Он резко крутанулся на пятках и вылетел из столовой, разбив дверь в труху. Он даже открыть ее не потрудился, просто снес туловищем и все. «Дровосек какой-то». Я медленно отставила стакан и поднялась на ноги, внимательно осматривая пол, усыпанный останками стула. «Что я такого сказала-то?» — задалась вопросом, пробираясь к выходу. Дверь была разломана странно, как будто взрыв внутри столовой произошел и разломал дверь силовой волной на равные обломки. А ведь хозяин был в костюме и перчатках. Интересно, на что он способен без них? Даже думать не буду об этом. А о чем мне стоило подумать? Он давно носит перчатки с каким-то там сильным сопротивлением, и костюмы тоже. И все равно его сила просто чудовищна по сравнению с обычным человеком. А что, если его тело просто тренируется за счет того самого сопротивления, и Николай с каждым днем становится все сильнее? Я выбралась из столовой и поспешила к лестнице. Быстро взобралась наверх, добежала до комнаты Николая и, коротко постучавшись, вошла внутрь. Муж сидел на кровати и с ненавистью смотрел на свои руки, обтянутые черной материей. «Сколько времени ты носишь такую одежду?» — потребовала я ответа. Он меня понял сразу. «Еще в детстве для меня пытались сшить что-то более сдерживающее, чем обычная одежда», — подтвердил он мои опасения. «Сейчас на мне одежда с максимальным сопротивлением». «И со временем ты становишься только сильнее». Я не спрашивала, а утверждала. «Да», — кивнул он, — «наверное, это неизбежно. Чем старше я становлюсь, тем больше могу накапливать сил». Я громко фыркнула. «Не в этом дело. Все эти костюмы тренируют твое тело. Ты становишься не сильнее, а более тренированным. А природа твоего феномена позволяет тренировать твое тело до бесконечности. Вот скажи, я смогу надеть твой костюм на себя и сдвинуться в нем с места?» Потребовала я ответа. «Нет, конечно», — он нахмурился. «То есть ты утверждаешь, что моя сила растет, потому что я все время пытаюсь работать против сопротивления?» — уточнил он. «Именно. Я не заметила у тебя здесь спортзала, но у тебя кубики на животе такие, как будто ты там живешь. Чем это еще объяснить? Посмотри на свои мышцы», — махнула я рукой в его сторону. В голове тут же что-то щелкнуло. «А с чувствительностью кожи у тебя как?» «В каком смысле?» — не понял он. «Когда я лизала твою шею, ты что-то почувствовал?» — покраснев, спросила я. «Да». Он быстро опустил голову, чтобы я не видела его лица. «Так, шея не прикрыта одеждой и чувствительность не потеряла. Тут же нашла я логическое объяснение». «Снимай перчатки», — потребовала. Николай тут же поднял голову. «Зачем?» «Будем проверять мою теорию. Снимай», — не отстала я. Муж пожал плечами и аккуратно стянул с рук черный материал. «Вот», — вытянул он вперед левую руку. «Что это?» — ахнула я, рассмотрев конечность как следует. Вся кожа кисти была буквально испещрена тонкими длинными ранами, похожими на порезы. Все было ужасно красным и воспаленным. «Кожа лопается, если долго в перчатках ходить», — пожал он плечами. Я возмущенно на него посмотрела. Блин, он даже когда голый без меня спал, перчатки снять не удосужился. Зачем так себя истязать? «Где у тебя аптечка? Мне нужна перекись». «Плохая я жена, если муж у меня с такими руками ходит». «Это не поможет», — покачал он головой. В ванной на нижней полке у раковины стоит баночка с мазью, которую мне Алиса делает. Я тут же рванула в ванную. Нет, ну это надо же до такого состояния руки довести. У меня в связи с работой иногда бывали заусеницы, так я и то долго мучилась. А здесь руки полностью испещрены свежими ранками и залопнувшей кожи. Я даже представить себе не могу, какую боль он терпит. Баночку я нашла почти сразу. На ней каллиграфическим почерком было выведено «для рук», так что на этом этапе проблем не возникло. Также я нашла ковш, что он делал в шкафу, непонятно, набрала в него воды, взяла из того же шкафа мягкое полотенце и отправилась лечить своего недалекого в плане здоровья мужа. Николай сидел на том же месте. «Я сам», — Пытался он запротестовать, когда я положила все на тумбочку. «Конечно, сам», — кивнула я. «Снимай пиджак и рубашку», — потребовала. Хозяин несколько секунд колебался, но все же разделся, просто порвав одежду. Блин, нужно было на него перчатки надеть. Вообще не подумал об этом. Или самой раздеть. Вот дура. Попеняв на свою несообразительность, я мягко обхватила кисть его руки и окунула в воду. Вынула, протерла полотенцем и взялась за мазь. Аккуратно обмазала всю кисть маслянистой жидкостью. «Больно?» — подняла голову, закончив с правой рукой. «Нет», — хрипло ответил он. Я нахмурилась. «А мои руки ты чувствуешь?» Я надавила на его кожу, слегка помассировав тыльную сторону кисти, где ранок почти не было. «Да», — также хрипло ответил он. Я вздохнула. Что-то как-то моя теория пока очень кривобоко работала. Он или должен был ничего не чувствовать, или не болеть из регенерации, или чего у них там. Блин, как лечить мужа, если он неизвестного тебе вида? Я взялась за другую руку, пытаясь придумать и другую теорию. Пока ничего нормального не придумывалось, я поднесла руку к лицу и пригляделась. Вся кожа была испещрена маленькими шрамиками. «Как часто у тебя так кожа лопается?» — прищурилась. «Всегда», — ответил он со странным придыханием. Я удивленно посмотрела на него. Сидит, глаза закрыл, губы плотно сжал. Противно? Ну, да ничего, потерпит немного. Не так часто я его и трогаю. Когда я закончила, то мне пришла в голову еще одна идея. «А что, чувствительность-то проверить надо?» «Интересно. Если я его ударю, то сломаю руку, или он, наоборот, боль почувствует? Проверять как-то страшно, но любопытно». «Ложись», — надавила я на его плечи после того, как помыла руки. С таким же успехом можно было каменную стену пытаться сдвинуть, но мужчина сам подчинился моим рукам и улегся на кровать. «Отлично». Я тут же этим воспользовалась, расстегнув его брюки и дернула за штанину. «Что ты делаешь?» Не понял он. «Раздеваю тебя. Подними попу», — попросила. Он автоматически подчинился, и этого времени мне хватило, чтобы стащить с него брюки, которые весили как половина меня. Как он это носит? Я бросила это пыточное средство на пол и потрогала мужа за щиколотку. «Как ты мою руку ощущаешь?» «Вполне отчетливо», — ответил он. «Странно», — пробормотала я и переместилась к колену. «Ощущения изменились?» — надавила я там. «Да», — не своим голосом сказал он. «Блин, стукнуть его, что ли?» «Но руки у тебя не болели?» — уточнила я. «Нет». Николай с опаской следил за моими действиями. «Ладно», — пробормотала я и, наклонившись, лизнула его в живот. «А что, не все же время шею облизывать?» Я даже моргнуть не успела, как оказалось, лежа на полу. Почти у двери, ведущей в ванную. При этом я совершенно не ушиблась, но и свою мгновенную телепортацию объяснить не смогла. «Извини», — послышался хриплый шепот. Я оторвала взгляд от двери и посмотрела на Николая. «Кажется, ты сломал кровать», — заметила я торчащие из матраса пружины. Да и в целом конструкцию, на которой сидел муж, сильно перекосила. «Да», — кивнул он, встал, слегка пошатнувшись, и вышел из спальни в коридор, сломав еще одни двери. Через минуту вновь послышался какой-то треск, а затем все утихло. «Час от часу не легче», — пробормотала я, поднимаясь. «Тело не болело вообще, я даже пятую точку не ушибла. И все же, как я оказалась на полу? Непонятно. Однако сейчас искать мужа я не пошла, потому что чувствовала, что раздражать его своим присутствием сейчас не надо. Пусть успокоится, а завтра посмотрим». Спать я ложилась в своей комнате. Вновь и долго ворочалась и лишь под утро забылась неспокойным сном. Завтрак я благополучно проспала. Встала лишь около 9 утра и после гигиенических процедур и подбора удобной одежды спустилась вниз, где сразу же столкнулась с Беллой Устиновной. «Доброе утро!» – поздоровалась. Женщина, стоявшая до сих пор ко мне спиной, шарахнулась в сторону. «Ох, Вера Родионовна, напугали! «Доброго утра вам!» — прижала она руку с тряпкой к груди. «Вы голодны, небось? Сейчас я завтрак вам накрою». «А Николай уже уехал?» — разочарованно спросила я, понимая, что если эта женщина посмела войти в дом, то хозяин уже на работе. «Уже пару часов как. Злой был!» — она резко прикусила язык. «Захар утром приезжал, машину вашу доставил и ключи мне отдал», — отчиталась она. «Машина — это хорошо», — повеселела я. «Можно будет к маме в санаторий съездить. Там деда вчера вечером должны были привезти». «Идемте в столовую. Я еще не разобралась в ваших предпочтениях, но я много наготовила». Домработница повернулась, чтобы уйти на кухню. «А можно я на кухне поем?» — удивила я ее вопросом. Белла Устиновна вновь повернулась ко мне лицом. «Да как же это?» — нахмурилась она. «Если вы из-за дверей переживаете, так нету их. После обеда новые сделают и поставят». Я вдруг вспомнила, что двери в комнату Николая тоже были убраны. Кто-то позаботился об этом. «Не из-за дверей. Просто не люблю есть одна», — улыбнулась. «Ох!» — женщина всплеснула руками. «Тогда, конечно. Идемте. Уж не обессудьте, но у меня там тесновато. Да и интерьер не тот, что во всем доме», — торопливо объяснила она. «Уж не знаю, что может быть хуже столовки на богом забытом заводе в какой-нибудь глуши, так что удивить меня в этом плане сложно». Да и вообще, зря она так причитала. Кухня оказалась светлой, просторной и очень уютной. Пожалуй, я бы переняла такой стиль для своего собственного дома в будущем. Вряд ли Николай позволит мне что-то менять в его доме. Завтрак тоже оказался выше всяких похвал. Пока ела, то слушала Беллу Устиновну, которая рассказывала последние новости. Оказывается, сегодня будет свадьба у того парня из Березкина, что украл девушку в мае. Средневековье какое-то. А в голове не укладывается, что такое возможно в наше прогрессивное время. Насытившись, я поднялась в свою спальню, переоделась и позвонила Веронике, дабы предупредить, что приеду. Машина действительно ждала меня во дворе дома. И она была моей. С виду. Вот только когда я повернула ключ в замке зажигания, то не услышала звука двигателя. Так, ладно, на остальных машинах здесь этого звука тоже нет. Включила первую передачу и осторожно тронула машину. Та послушно покатилась. Ну, это ли не чудо?